Можно было бы, конечно, покопаться у Глории в голове, заблокировав это ненормальное пристрастие. Но я боялся что-нибудь там сломать своими кривыми ручонками. Мозговед из меня такой себе, ни знания, ни опыта. А мозг — штука сложная. Зацепи одно, обязательно посыплется другое. Лучше я как-нибудь перетерплю ее навязчивые заигрывания. Да и Глафиру Митрофановну на этот счет стоит заранее предупредить, а то еще подерутся ненароком. Ведь Глория, по сути, действует чуть ли не на инстинктах. Ее просто неосознанно влечет ко мне, а точнее к тому настоящему чуме. И я считывал эти желания, эмоции, как из раскрытой книги. Ладно, с этой проблемой мы как-нибудь разберемся в более спокойной обстановке. Но разобраться нужно будет обязательно, иначе в будущем это превратится в настоящую большую занозу. Да еще и весьма болезненную ко всему. Нужно будет переключить интерес старушки на кого-нибудь другого. Не знаю, насколько это реально, но попробовать можно. — Что прикажете, мессир? — уточнила Глория. — Едем в гестапо, конечно же, — словно само собой разумеющееся, — ответил я. — Выезжаем прямо сейчас. — Я воль, герчима! — по-военному ответила Глория, даже каблуками по-гусарски прищелкнула. — Товарищ чума! — улыбнувшись, ненавязчиво поправил я. — Привыкай. — Хорошо, товарищ чума! — Вот так-то лучше. У тебя машина имеется? — Конечно, — ответила ведьма. — Так-то начальник полевого госпиталя — немалая величина в вермахте. Пойдемте, мессир, я вам покажу свою нынешнюю метлу. Новой метлой колдуньи оказался представительский «Опель-капитан», выглядевший даже снаружи, куда как солидней Олимпии, на которой я прикатил в Покровку. На таких авто уже разъезжали офицеры среднего и высшего звена вермахта. Иногда ими не брезговал даже генералитет, раскатывающий в основном на самых крупных и мощных автомобилях «Опель-адмирал». Возле автомобиля начальника госпиталя обнаружился плешивый солдатик, развалившийся на пустых ящиках из-под каких-то медицинских принадлежностей и с наслаждением покуривавший настолько вонючие сигареты, дым от которых неприятно раздражал мои обонятельные рецепторы. И где он только нашел-то дерьмо? Я и сам курю, но такой ядовитый эрзац смеси табака непонятно с чем встречаю первый раз в жизни. Я машинально потер нос, чтобы не расчихаться, а Глория недовольно поморщилась. Когда мы приблизились к машине, солдатик вскочил на ноги и нацепил на голову полевую кепку. — Зиххель, фрау Оберфельдарц! — отсалютовал солдат, выбросив правую руку в нацистском приветствии. Меня он не замечал. — Айфельд! Вместо приветствия накинулась на него Глория. — Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не курил эту гадость! От этого мерзкого табака уже весь салон провонял. Неужели на складе нет ничего с более приятным запахом? — Я просил, фрау Аденауэр! — затушив дымящийся окурок о подушку сапога, виновато проблеял водитель. Но гауптфельдфебель Шницель сказал, что лучше ничего нету и не предвидится. — Хорошо, я сама с ним поговорю, — недовольно пробурчал ведьма. — А пока кури подальше от меня и машины. Заводи, поехали. — Куда изволите, фрау Аденауэр? — водитель заслуживая распахнул заднюю дверь. — Нас заводи уже, Айфельд, время не ждет. Глория повысила голос, и солдатик тут же... — Заводи уже, Айфельд. «Время не ждет!» Глория повысила голос, и солдатик тут же оказался за рулем авто. «Едем в гестапо!» — распорядилась она, пропуская меня вперед, а сама усаживаясь следом. Глава 22. До Покровского отделения тайной полиции автомобиль Глории добрался минут за 5-7. Здания администрации, амбары и склады колхоза «Красный сеятель» располагались буквально за околицей поселка. Гестаповцы облюбовали для своих нужд здание отделения милиции, поскольку оно было оборудовано несколькими камерами и изоляторами временного содержания, где, собственно, фрицы и содержали пленников. Тех, которых сразу не расстреляли или не повесили. Следы собственных преступлений нацисты и не собирались скрывать, наоборот, выставляли их на показ. Чтобы местные жители, кого еще не вывезли в Рейх, боялись. Когда мы проезжали мимо центральной площади поселка, я увидел несколько больших виселиц, занимавших практически все свободное пространство площади. И на этих орудиях смерти не было свободного места. Мне показалось, что я узнал в болтающихся на перекладинах трупах с табличками «Партизанин» на груди и товарища Сурового, и товарища старшего политрука, и еще нескольких человек, которых запомнил после посещения отряда. Неистовый гнев тягучей волной всколыхнулся в моем сердце, забурлил по жилам, заставляя сердце бешено сокращаться. Разбуженный от спячки магический источник погнал по резервам, по меридианам потоки силы, готовые вот-вот выплеснуться наружу смертельным заклинанием для захватчиков. От безумного и необдуманного поступка, который я едва не совершил, поддавшись обуревавшим чувствам, меня удержала старая ведьма. Она положила свою прохладную ладонь на мои напряженные руки, готовые вот-вот выдать убийственный и мощный конструкт. Ну, насколько бы хватило проводимости моих энергетических каналов. «Мессир, мне кажется, или вы сейчас действительно взорветесь?» — горячо прошептала она мне на ухо. «Я чувствую, как вокруг вас сгущается тьма. Еще немного, и вы не сможете остановить этот выброс. Мессир, вы меня понимаете?» И она резко встряхнула меня за грудки. А силище у старой ведьмы оказалось ого-го. Вот ля! После небольшого физического воздействия Глории я наконец-то смог вновь себя осознавать и, что самое главное, критично мыслить. Туман гнева рассеялся, и мне стало очевидно, что я только что чуть все не испортил. Ведь нанести избирательный удар только по фрицам я бы не смог. А это значит, что могли пострадать и невинные люди, жители Покровки, которым приходилось как-то существовать в оккупации. Да и те, кого я собирался вытащить из гестаповских застенков, скорее всего, погибли бы вместе с немцами. Как бы я их там сортировал? Ко всему прочему, после настолько обильных жертв в мой резерв потоком хлынет сила, вознаграждение за совершенное злодеяние. И меня вновь начнет рвать на немецкий крест лихорадка Сен-Жермена, ведь мои энергетические каналы до сих пор еще находятся в плачевном состоянии, невзирая на все ухищрения по их восстановлению. — Вы как, мессир? — участливо поинтересовалась Глория, вновь горячо зашептав мне на ухо. Она без всякого зазрения совести прижималась ко мне своим крепким телом. Но я в этот момент мог думать только об одном. Как же мне повезло, что я не сорвался. И это было полностью заслугой ведьмы. «Я... хорошо», — задумчиво ответил я. «Спасибо, если бы не ты...» Я наклонился к ведьме и крепко поцеловал ее в ярко-алые губы, которые почему-то отчетливо пахли спелой клубникой. Зачем я это сделал, я и сам не мог бы ответить. Наверное, так на меня подействовал стресс, в котором я находился уже довольно длительное время. И я таким образом, наверное, хотел поблагодарить Глорию за своевременную помощь. Хотя да, понимаю, как это выглядит со стороны. И я понимал, что этот спонтанный поступок может принести в дальнейшем большие... Да что там, он мог принести мне очень большие проблемы, поскольку то, что произошло за этим невинным поцелуем, чуть реально не снесло мне крышу. По моим чувствительным эмпатическим рецепторам ударила настолько мощная вспышка оргазма, который испытала Глория, что я на несколько мгновений натурально выпал из действительной реальности. Ошеломительное чувство. И это всего лишь от одного маленького и совершенно невинного поцелуя. Да что же такого она испытывает, если... Нет, нет. Дальше в дебри этой темы я не собираюсь залезать. И так я уже заступил за черту, который не должен был даже приближаться. Но я приблизился. И вот сам ли я это сделал? Бурлили мысли в моей голове. Или мне все-таки слегка помогли? Не сказать, чтобы мне не понравилось. Понравилось даже очень. Но у меня есть любимая женщина, которую я совершенно не хочу изменять. Никаким образом, даже таким, можно сказать, смешным. Поэтому-то и бродят в голове подобные мысли. Все-таки надо было, наверное, запросить у Глории клятву верности. Хотя это мне ничем бы не помогло. Ведь она мне и так желает всего самого наилучшего. И я это чувствую. И даже временами выхватываю отдельные мысли в ее голове. Но ведь это не означает, что мне действительно будет лучше. И теперь с этой неразрешимой дилеммой мне придется существовать, поскольку Глория, как очень важный и опытный специалист в области магии, очень важна для того грандиозного дела, которое я затеял. К тому же она мне предана и никогда не предаст. И это я тоже знал. Но та личная проблема, о которой я только что размышлял, может свести на нет все мои усилия и омрачить жизнь близких мне людей. Однако, не попробовав, не узнаешь. Может быть, я просто перегибаю палку, и все будет нормально? Пока я размышлял над посторонними и не сиюминутными проблемами, мой гнев улегся. Он не исчез окончательно, нет. Он продолжал тлеть где-то в глубине моей души, чтобы выплеснуться потом и сжечь дотла всех моих врагов. Но это нужно было провернуть осторожно и аккуратно, чтобы не сгореть самому. Один раз я уже попал. А вот второго раза быть не должно. Вот для этого мне и нужна была старая и опытная колдунья. Она на этом основательно возвысится, так как не взлетала еще никогда. По моим расчетам, она должна была подняться не меньше, чем на одну ступень в чинах, а то и больше. Главное, чтобы не перегорела, как я недавно. Спасти ее от лихорадки Сен-Жермена не в моих силах. А других могучих существ, типа лешего или хорука, рядом нет. Это мне несказанно повезло, что пазл так удачно сложился. Поэтому вероятность повторения пройденного сюжета уверенно стремится к нулю. Наконец автомобиль Глории притормозил у высокого деревянного крыльца бывшего поселкового отделения милиции. Кроме того, что фрицы затерли прежнюю надпись «Милиция», которая все еще проступала из-под свежей краски, да воткнули в крышу крыльца свой поганый флаг со свастикой, все остальное осталось без изменений. — Приехали, фрау Аденауэр, — сообщил водитель, явно прорываясь выйти и услужливо распахнуть дверь перед начальством. — Вас сопроводить? — Сиди уж, сопровождатель. — презрительно фыркнула ведьма. — Сама дорогу найду. Будешь нужен — позову. — Но я воль, Айфельд. — Я воль, фрау Обертфельдстарт, — мгновенно оттрабанил водила. — Похоже, с Глорией ты не забалуешь. Держит своего шиферюгу в ежовых рукавицах. Ведьма распахнула дверь и выбралась из салона авто. Я следом через ту же дверь. Водитель, как это должно, ничего не заметил. Глория закрыла машину, и мы вместе поднялись на крыльцо. Возле дверей стоял вооруженный охранник, который при нашем приближении принял стойку смирно и гаркнул. — Зик Хайль, фрау Оберфельсдорц! — Хайль, Курт! — ответила ведьма, изобразив на своем симпатичном личике некое подобие улыбки. — Как твоя рука? — А Глорию-то, оказывается, здесь все знают в лицо. Ну, оно и понятно. Медик на фронте один из самых уважаемых людей. Как-никак о жизни спасает. Да и ведьма, смотрю, даже знает фашистских утырков-гестаповцев по именам. Что ж, понять тоже можно. Связи в тайной полиции любому пригодятся. Но как сам архангел Рафаил пошептал, довольно отозвался гестаповец. Среди католиков Рафаил считается святым покровителем врачей и путешественников, а также помогает людям, нуждающимся в их услугах. «Фрау Аденаур, вы настоящая волшебница! Я думал, что калекой на всю жизнь останусь!» «Ох, дружочек, знал бы ты, как сильно ошибаешься! Я видел, что на самом деле сотворила фрау Оберфельсдарц взамен восстановленной руки. Уж не знаю, каким образом старая ведьма умудрилась так исковертить его и без того загубленную душу, что теперь спокойно и планомерно тянула живительную силу из гестаповца. «Ты меня прямо в краску вогнал, Курт!» — звонко рассмеялась ведьма. «Скажешь, что же волшебница! Просто я хорошо умею делать свою работу, чего и всем советую!» — А тебе особенно. Не суй больше руки туда, куда не следует. — Я воль, фрау Аденаур, не буду. А вы решили нас сегодня навестить или по делу? — Регенунсрат у себя? В гестапо использовалась система чинов, аналогичная криминальной полиции. Так как гестапо было в своем основе государственным органом, а не партийным, и не входила в структуру СС, то в гестапо имелись сотрудники, которые не были членами НСДАП или СС, и, соответственно, имели только полицейские звания. В то же время ряд подразделений гестапо являлся подразделениями СД, и сотрудники таких подразделений носили звание СС, не имея специальных полицейских званий. Кроме того, вместо специального полицейского звания сотрудники полиции могли иметь звание общее для Государственной службы Германии. Звание, названное Глорией, на самом деле звучит так. Регерунгс унд криминальрат – правительственный и криминальный советник. А в обиходе и в документах часто именовались по первой и последней части, что соответствовало общечиновничьим званиям. И только в случае необходимости подчеркнуть принадлежность к полицейской службе употреблялось полное наименование. Соответствие звания в СС – штурмбанфюрер СС, в вермахте – майор. — У тебя, — ответил гестаповец, — только он... — Что только? — Только он сегодня не в духе, фрау Оберфельсдорц. — доверительно прошептал Курт, — и приказал никого не пускать. — Не в духе он, — презрительно фыркнула Глория. — Знаю я это не в духе. Оно похмельем называется. У меня тоже такой деятель имеется, и тоже не в духе. И меня это так уже задолбало, что я сейчас даже не знаю, что сделаю. И только попытайся меня остановить, Курт, тебе тоже достанется. От такого неистового напора начальницы госпиталя гестаповец вжался лопатками в стену рядом с дверью и часто-часто заморгал своими невзрачными глазенками. Было видно, что он разрывается между двумя желаниями. Выполнить приказ своего начальника — вот же названица, твою медь, язык сломаешь — и не чинить препятствий разгневанной фурии в немалых чинах, пусть и по медицинскому ведомству. — Но, фрау Аденаур, герр Рёдер, Попытался было заикнуться солдат, но, поймав испепеляющий взгляд ведьмы, мгновенно заткнулся. — Проходите. Глория нервно, но на самом деле она была само спокойствие, дернула за ручку двери, проскочила полутемный тамбур и вошла в небольшой холл, разделенный на две части деревянной стойкой. Место для посетителей и дежурная часть. За стойкой обнаружился опухшего вида унтерштурмфюрер СС со всклокоченными волосами. По его внешнему виду и витающему в воздухе перегару было заметно, что прошедшая ночь выдалась для гестаповца весьма насыщенной. Только вот последствия неуемных возлияний не добавили ему с утра приятных минут. При виде вошедшей Глории дежурный выдал какую-то невразумительную и нечленораздельную фразу, прерванную громким иканием. Он попытался встать из-за стола, за которым сидел, но, пошатнувшись, плюхнулся обратно, виновато и глупо улыбнувшись. — Сарань господня! — зло выругалась ведьма. — Геррядер у себя? — Геррядер? — переспросил унтерштурмфюрер СС. — Он не принимает сегодня... Наконец выдавил он, вращая мутными, покрасневшими глазами. «Меня примет!» — процедила ведьма сквозь зубы, и, не желая больше тратить время на невменяемого фрица, прошла мимо него в коридор, ведущий к кабинетам гестаповцев. «Пройдете до конца коридора, мессир!» — шепнула она мне. «Там спуск в подвал. Узники там!» В камерах. Я отвлеку начальство, а вы выводите своих людей к машине. Хорошо, согласился я, продолжая движение по коридору, когда Глория остановилась перед одной из дверей, надпись на которой сообщала, что именно здесь окопался начальник гестапо. Скрипнула дверь за моей спиной, и Глория весело произнесла. «Ну что, помираешь, алкаш несчастный? Сколько раз тебе можно повторять? Пить надо меньше, Гюнтер!» «А, это ты, Глория! Как же мне плохо!» — услышал я краем уха, как кто-то тяжко застонал в кабинете. Похоже, что это тот самый гестаповский Ригерунсрат, чтобы он сдох, тварь. «Помоги, будь другом, дай твоего волшебного порошка от похмелья!» То, что ведьма пользует колдовскими зельями весь Покровский гарнизон, в придачу с гестапо, я уже понял. Из каждого, кто принял из ее рук этакие лекарства, она отщипывала на собственное пропитание долю малую. От таких щедрот подрасти в чинах, особенно после шестой веды, конечно, невозможно, но поддерживать проклятый промысел, чтобы он не беспокоил, вполне. Но старая ведьма хотела большего, а не просто подбирать крохи и объедки с чужого стола. Это ее глубинное желание я, пусть и с большим трудом, но сумел уловить. Мой ментальный дар, а вернее, одно из его направлений — телепатия, постепенно прогрессировало. Я сканировал Глорию не просто так, ради праздного интереса. Мне обязательно нужно было знать, насколько ей можно доверять. Хоть она и предлагала принести мне клятву абсолютной верности, но мне нужны были друзья, последователи и соратники именно по убеждению, а не по принуждению. А клятва, она в итоге принуждает к повиновению. Так, размышляя, я добрался до лестницы в подвал, где располагались камеры временного содержания, превращенные гестаповцами в настоящие тюремные казематы и пыточные комнаты. Мне, как ведьмаку, не составило никакого труда почувствовать витающие в воздухе ароматы непереносимой боли и страдания, которыми оказался пропитан весь подвал. А еще я отчетливо чувствовал застарелый смрад пролитой крови, и тяжелый дух насильственных смертей. Многие из узников не смогли перенести пыток и отдавали душу моему четвертому братишке прямо здесь, в этом подвале. И это случалось не раз и не два, а много-много раз. Причем многие из тех, кто здесь погиб, были абсолютно невинны. И это тоже я сумел легко определить. Причем не своим ведьмовским талантом, а вдруг заработавшими способностями того, кто скрывался в глубине моего сознания. Или подсознания. В общем, хрен его разберешь. И этот кто-то, обнаружив настолько вопиющие преступления, вдруг зашевелился, намереваясь выплатить своих пучин, вернее, моих, и самостоятельно вершить правосудие. Но вершить правосудие он хотел так, как только он это понимал, что меня абсолютно не устраивало. А вот хрен ему на воротник, никто не будет распоряжаться моим телом, как своим собственным. И никто не будет решать что-то за меня. Здесь все решаю я. И только я, а не какой-то там всадник апокалипсиса. В висках сначала застучали молоточки, которые спустя какие-то мгновения ударили мне в черепушку настоящим набатом. Я пошатнулся и схватился за стену одной рукой, оставляя на побелке кровавые следы. Я и не заметил, как из моих ушей пошла кровь. По верхней губе тоже потекло что-то горячее и густое. Я мазнул под носом свободной рукой и поднес ее к глазам. Тоже кровь. Голова гудела, в ушах стоял звон, а перед глазами все плыло. Первый всадник явно был намерен сегодня восстать из небытия. Но я тоже был не намерен сдаваться, мысленно выстраивая в своей голове железобетонную стену, которой намеревался замуровать чуму в своем подсознании. Отсечь его от себя хотя бы на какое-то время. Я строил стену, заливал свой ментальный дар потоками магии, которой у меня было до хрена, и которая не нуждалась в моих искореченных меридианах. Ведь наше противостояние происходило внутри меня самого, поэтому я использовал свой резерв, как мне заблагорассудится. Я строил стену, а он ее сносил раз за разом. От обилия использованной магии меня начало подтряхивать. И даже мое тело начало изрыгать из себя потоки черного колдовского тумана, минуя энергетические каналы, настолько велика оказалась концентрация силы в моем организме. «Врешь! Не возьмешь!» — прохрипел я, чувствуя, как наполняется кровью мой рот. Но даже сейчас я не собирался сдаваться. «На русские не сдаются!» Я был готов сдохнуть, но раз и навсегда отстоять право решать все самому, а не по чьей-то указке. Глава 23. Продолжая держаться за стену, я рухнул на колени, даже не почувствовав боли от удара о бетон. Я уже практически ничего не соображал. Голова вот-вот взорвется от чудовищного давления, которое я испытывал. Но я продолжал давить чертового всадника, как надоедливую вошь, мешающую спокойно жить и наслаждаться жизнью. А он продолжал отчаянно пытаться выйти на первый план, полностью завладеть моим телом и отправить на задворки уже мою личность. Однако кое-какие изменения я заметил. Ментальная стена, которую я строил в своей голове, а всадник разрушал, росла быстрее, чем он это делал. Я опережал его, несмотря на хреновое физическое состояние собственного организма. Я уже практически ничего не слышал и не видел, а из моих глаз текли самые натуральные кровавые слезы. Но я продолжал отделять всадника чуму от собственного «я» незыблемой стеной. И у меня это получалось. Когда мне оставалось всего ничего выстроить буквально совершенно незначительный кусочек, всадник апокалипсиса неожиданно подал голос. Впервые с момента нашего симбиоза он обратился ко мне лично, перестав игнорировать мою сущность. — Зачем ты это делаешь, смертный? Зачем сопротивляешься мне? Ведь мы с тобой желаем одного и того же! — прозвучал у меня в голове его бесплотный голос. — Объединив усилия, мы даже горы свернем! Ну уж нет. Мне казалось, что я хрипел даже в ментальном плане, настолько сильно мне досталось на этот раз. Я как-нибудь сам видел уже, чем заканчиваются такие объединения. Припечатал я всадника напоследок, завершив последний участок стены. И мне тут же существенно полегчало. Голос в голове стих, гребаный молотовоец, едва не разнесший к хренам мою черепушку, тоже отправился куда-то по своим делам. Ага, жизнь-то налаживается. Сердце, едва не выскочившее из груди во время противостояния с первым всадником, постепенно замедляло свой бешеный рваный ритм. Я попытался встать на ноги с колен, но они подогнулись, я завалился на бок, больно ударившись о стену плечом. Кое-как мне удалось усесться на полу, привалившись спиной к стене. После этой невидимой никому схватки я был выжат, словно половая тряпка, и совершенно лишен всяких физических сил. Да, не просто на этот раз далась мне моя свобода и независимость личности. Но, несмотря на это, мне нужно было спешить. Отдохну потом, когда вытащу из фашистских застенков батюшку Евлампия и деда Маркея. Так что мне срочно надо было найти где-то силы, чтобы для начала хотя бы элементарно доковылять до гестаповских казематов. А я даже на ноги встать не могу. Придется уже в который раз использовать целительскую печать, чтобы хоть как-то прийти в себя. Опасно, конечно. Вдруг я в самый ответственный момент превращусь в натуральную амебу, которая ни рукой, ни ногой двинуть не может. Но другого выхода на данный момент у меня и вовсе не было. Сложный магический конструкт к этому времени уже давно запечатлелся у меня на подкорке. Сколько раз за последнее время я его активировал, уже и не упомнить. Но печать успешно сработала на этот раз. После того, как в мое тело хлынула волна спасительной энергии, я бодро поднялся на ноги и протер глаза руками. А то веки уже начали слипаться от обилия подсыхающей крови, что не так давно текла у меня даже из глаз. Видок у меня теперь, наверное, весьма ужасающий. Но и я не на детский утренник явился, а в гестапо. Как говорится, почувствуйте разницу. Проверив, что наложенные на меня чары морока еще держатся, я начал спускаться по лестнице в подвал. В небольшой комнатке перед камерами я наткнулся еще на одного фрица, мирно посапывающего за небольшим столом после ночных возлияний. С чего я это взял? Так вокруг стоял такой плотный перегар, что его реально можно было резать ножом. Но если нож — это старая шуточка, то вот мои многострадальные и сверхчувствительные синестетические рецепторы резало весьма и весьма существенно. Но на фоне всего остального, что со мной случилось сегодня, это совсем мелочь. Я подошел к фрицу, пускающему во сне клейкие пузыри, и легонько нарисовал пальцем на его лбу простенькую формулу сна. Теперь можно делать что угодно. Утырка сейчас и из пушки не разбудишь. Я быстро провел небольшой обыск и обнаружил связку ключей, по всей видимости, от камер, где гестаповцы содержат заключенных. Что ж, пока все складывалось удачно. Не придется ломать замки и решетки, либо вышибать двери. Сделаем все быстро и аккуратно. Из комнаты охраны я прошел в мрачный коридор с двумя рядами металлических дверей, идущих по обе стороны. Дверей было немного, всего 4. Значит, не придется долго искать. Хотя я и без этого уже понял, где содержатся партизаны. Я слышал их мысли. Других узников в камерах не было. Первым по ходу моего движения была камера отца Евлампия. Можно было бы это проверить, заглянув в кормушку, специальное окошко, закрытое металлической заслонкой, через которое заключенным подают еду. Но я был уверен, что там содержится именно мой знакомый монах, один из последних русских инквизиторов. К тому же в магическом зрении мне было хорошо заметно, что каземат наполнен благодатью, неким подобием ведьмовской силы, ведь батюшка не был одаренным. Зато он умел истово молиться, и вера его была крепка. Если бы в эту благодать вляпался какой-нибудь новик или ведьмак низкого чина, он испытал бы не самые прекрасные минуты своей жизни. Я вспомнил, как меня корежило в начале моей новой профессиональной деятельности только от одного упоминания Господа в суе. Но мне это уже давно не грозит. Этот уровень я успешно преодолел. И теперь, чтобы меня пронять, надо использовать что-то подейственнее обычных молитв и наличия примитивных символов веры. Немного погремев ключами в связке, я сумел подобрать нужную отмычку и открыть тяжелую металлическую дверь в камеру. Отца Евлампия я обнаружил стоящим на коленях и истово читающим Святое Писание. Так-то в молитвах я не особо разбираюсь, но вся фигура монаха оказалась окутана ярким белым сиянием, похожим на мой энергетический доспех. Да уж, вера у бардача была просто запредельной, раз уж он оказался способен на такие фокусы. Мне даже показалось на мгновение, что над его головой сверкнул самый настоящий нимб. А вот физическое состояние батюшки оставляло желать лучшего. С нашей последней встречи он весьма существенно схуднул. Его глаза, из которых сейчас струился слабый свет, все это было видно мне только в магическом зрении, глубоко запали. Шикарная окладистая борода лопатой превратилась в какую-то неопрятную клочковатую мочалку, как будто ее выдирали кусками, да еще и подпаливали огнем. Да еще на лице присутствовали многочисленные гематомы разной степени тяжести и цвета. В общем, отцу Евлампию основательно досталось в этих застенках. Но он был жив, а это не могло не радовать. «Изыди, исчадие сатаны!» Монах закончил молитву, а затем поднял на меня глаза, продолжающие испускать слабое свечение. «Нет у тебя надо мной силы!» Видеть меня отец Евлампий, по идее, не должен. Морок продолжал работать. Однако проверить, что вообще он может под ним различить, стоило. Я шагнул в камеру и сместился в сторону одной из стен. Светящийся взгляд монаха последовал за мной. Я сместился в другую сторону. Ситуация повторилась. Батюшка что-то, несомненно, видел. Только вот что? «Я чувствую, что ты здесь, адова тварь!» — гулко произнес священник охрипшим голосом. — Скинь с себя завесу тьмы, покажись, и мы разберемся. Монах прервался, закашлявшись. Значит, он просто чувствует меня, может отследить примерное направление, когда я перемещаюсь, но не видит. Иначе он бы меня сразу узнал, не настолько уж я изменился за время, прошедшее с нашей встречи. Ладно. Не буду его мучить понапрасну. И так батюшке здорово досталось в фашистских застенках, и я снял с себя морок. Когда заклинание развеялось, а я проявился перед отцом Евлампием, тот истово осенил себя крестным знамением. Но вот так будет честнее, князь тьмы, а душу мою тебе не погубить, в отличие от тела. — Да кому нужна твоя душа, отец Евлампий? — с усмешкой произнес я, приближаясь к монаху, стоявшему на коленях. — А тело я тебе починю. И я швырнул в него малым целительским конструктом, который уже научился формировать без излишних телодвижений, одним лишь движением мысли. — Ведьмачок! Взгляд монаха прояснился, когда я подошел поближе, но сияние божественной благодати из него не ушло, лишь немного потускнело. Разлитая в камере силой веры монаха, острыми иголками впивались в мою кожу и обжигала, но особого вреда не приносила. Хотя ведьмака низкого чина она бы размазала, как соплю. Для того, чтобы проделать со мной то же самое, нужно было что-то более убойное, какие-нибудь настоящие мощи святого, либо намоленные чудотворные иконы. «Узнал меня, батюшка?» Подойдя почти вплотную к коленопреклоненному монаху, я присел перед ним на корточке. «Товарищ Чума, ты ли это?» — неверяще прошептал священнослужитель, которому с каждым мгновением становилось все лучше и лучше. Целительская печать, несмотря на свою проклятую сущность, прекрасно справлялась со своей задачей. — Значит, они тебя по мою душу прислали. — Отец Евлампий, я тебе уже один раз сказал, и еще раз повторю, если по-другому не понимаешь. Мне твоя душа и нахер не впилась. Я вообще-то сюда пришел партизан выручать, но кроме тебя и деда Маркея никого в живых не осталось, — горько произнес я. — Опоздал я, батюшка! Как есть опоздал! Казнили их всех еще третьего дня, — тяжело произнес монах, продолжая внимательно изучать мою физиономию, сплошь залитую кровью. — А ты сильно возвысился! «Ведьмачок, когда мы с тобой виделись, ты совсем никчемным новиком был. А сейчас сила в тебе великая бурлит, тьма изначальная. Даже смотреть на тебя страшно». «А ты не смотри, отче», — хищно улыбнувшись, посоветовал я инквизитору. «Мы с тобой сейчас на одной стороне, и враг у нас один — фашисты». Вот как с ними покончим, можно будет и философские проблемы веры обсудить, типа света и тьмы, добра и зла. А сейчас немца бить надо, папаша. Согласен со мной, отец Евлампий? — Ох! — буркнул монах, поднялся на ноги. — Сатана всегда искушает. Но гитлеровцы — несомненное зло, с которым надо бороться. — Да не бороться с ними надо. А бить смертным боем? Ты же видел, что они на нашей земле творят. Разве могут так люди поступать? Только не люди, твари в человеческом обличии. Странно мне слышать такие речи от... Батюшка неожиданно запнулся, смутившись, и, передумав меня обзывать адовой тварью, я без труда прочел это в его мыслях. От ведьмака. Нейтрально закончил он. — Так ты идешь, батюшка, — прямо спросил я, — бить фашистов с чертовым ведьмаком? — Иду. Не колеблясь более ни секунды, принял решение монах. — А Господь великой мудрости своей сам решит, прав я в этом решении или не прав, и я готов понести любое наказание. — Отец Евлампий, хватит уже себя убеждать, мы ж с тобой мир спасаем. — А это, — монах указал на мое окровавленное лицо, — последствия этого спасения? — Да не бойся ты! Младенцев на завтрак я не ел! — слегка неудачно пошутил я, заметив, как батюшка побледнел. — Это была схватка с моими внутренними демонами, — вполне честно добавил я. — И на какое-то время я вышел из нее победителем. — Не слышу лжи в твоем голосе, — вдруг произнес священнослужитель. — А кривду адовой исчадий я могу всегда опознать. А вот с тобой эта способность почему-то не работает. — Так я и не врал, — пожал я плечами, — ни тебе, ни другим. — Неправильный ты какой-то ведьмак, товарищ Чума. — Какой есть, батюшка? — отмахнулся я от него, выходя из камеры в коридор. — Пошли уже деда Маркея искать. — А чё его искать? — трубно произнес монах, к которому стремительно возвращались силы. — Он в соседней камере. — Тихо, батюшка, не шумите, — шепотом осадил я отца Евлампия. — Не будите лихо. — Ох, и правда, — опомнился бродач, — я ведь уже и не мыслю об освобождении. — А вот фрицы об этом совсем другого мнения, — сообщил я ему. — Все размышляют, а не выделит ли тебе новый приход? Тебя так и не раскусили, хоть и помучили знатно. — Господь терпел и нам велел, — тихо прогудел монах. — А святые сподвижники и не такие мытарства переносили. Так что мне грех жаловаться на судьбу, товарищ Чума. — Погоди, так если они меня так и не раскрыли, так может мне остаться? — Понимаю, о чем ты, батюшка, — сразу догадался я, куда клонит так и не сломленный гестаповскими пытками бородач. — Но это уже не понадобится. Просто прими на веру. Как ты это умеешь? Фрицам здесь скоро не поздоровится. Так же, как и в прошлый раз, — с ужасом в глазах спросил отец Евлампий, намекая на события в Тарасовке. — Нет, отче, их здесь собралось куда больше. Славная будет битва. — Это не битва, прости, Господи, — батюшка истово перекрестился. — Это избиение. — А вот и славно. Другой участи они все равно не заслужили. Пусть сдохнут, как бешеные собаки. — Неправильно это, — глухо произнес священник. — Что неправильно? — То, что я с тобой согласен, — нехотя признался монах. — После тех бесчинств, которым я стал невольным свидетелем, моя душа черствела. Не можно так духовному лицу алкать от мщения. Грех это смертный. На страшном суде за все ответить придется. Ты бы, батюшка, так далеко бы не заглядывал. Давай уже освободим деда Маркея и свалим отсюда. Попытался я вывести из прострации отца Евлампия, который, на мой непритязательный взгляд, слишком уж загрузился. В которой камере его держат? — В этой, — указал монах на дверь, находящуюся по другую сторону коридора, а и не напротив, а по диагонали. — Раньше нас в одной камере держали чуть ли не по дюжине, но когда только мы в живых остались, развели по-разному, — пояснил он. — За нашего старика-снайпера какой-то полковник из штаба ухватился. Он даже гестаповских коновалов припугнул, что если с дедом Маркеем они что-нибудь сотворят, он их всех под трибунал сошлет. Очень ему не имется опыта старика перенять, ведь он об этом легендарном русском снайпере еще с империалистической войны слышал, а тут вживую встретить довелось. — Ну, прям кино, — усмехнулся я, услышав еще часть подробностей про спасение деда Маркея. Я подобрал нужный ключ и открыл камеру. Щуплый старикан, уже стоявший наготове возле самых дверей, тут же повис у меня на шее, наплевав на подсыхающую кровь. — Что же вы так долго-то, черти полосатые? Я твой голос, холер тебя задери, сразу узнал. А че это ты так в крови сгваздался, малой? Не иначе ерманцам глотки зубами грыз, чтоб до нас Евлампием добраться. Вот же неугомонный старикан. А слух у него не хуже, чем зрение. Это надо же сквозь железную дверь мой голос различить. Но выглядел дед Маркей не в пример приличнее, чем измученный гестаповцами монах. Похоже, что тот полковник, начальник гитлеровских снайперов, действительно большая шишка, раз деда Маркея совсем не тронули. Но это и к лучшему, жив остался, а то его вместе со всеми на площадь бы казнили. «Так, товарищи, внимание!» — освободившись от объятий старика, произнес я. «Сейчас мы с вами будем выбираться отсюда, поэтому не шуметь, не дергаться понапрасну, чтобы вокруг вас не происходило, а просто идти за мной. Все вопросы потом, понятно?» «Так точно, товарищ Чума!» — приложил ладонь к своему картузу с треснувшим козырьком дед Маркей. И как только он умудрился его сохранить. «Отлично!» — произнес я, набрасывая морок на всю нашу компанию. Глава 24. Наш побег из гестаповских застенков под прикрытием морока произвел огромное впечатление на бывших узников. Ведь мы спокойно продефилировали мимо охраны, и никто нам даже слова не сказал. Но если отец Евлампий четко понимал, что имеет дело с проклятым ведьмаком, которому и сам черт не брат, то восторгу деда Маркея не было никакого предела. Старикан до сих пор помнил, как я провалился сквозь землю, отправляясь в Берлин выручать деда и профессора Трефилова. Ведь я ему тогда тоже отвел глаза мороком. Только в тот раз он был наблюдателем со стороны, а теперь испытывал действие заклинания, так сказать, изнутри. Он широко раскрытыми глазами смотрел на немцев, которые его в упор не замечали, когда он мимо них проходил. Шебутной дед даже рожи им корчил, но эффект от этого не менялся. А вот, проходя мимо дежурного, старик неожиданно посерел и принялся по привычке шарить в сапоге, за голенищем которого он обычно держал остро отточенный нож. — Убью, тварь! — злобно прошипел он, неожиданно бросаясь к эсэсовцу, так и не найдя нож в сапоге, который у него давным-давно отобрали. — С зубами глотку порву! Я едва успел перехватить сухое, но крепкое тело пожилого снайпера. — Ты чего, старый? Я же сказал не дергаться. — Это он! — лицо деда Маркея исказило звериным оскале. — Он наших пытал, зверско, и баб, и малых, а потом стрелял и вешал вместе со своими ублюдками. — Тихо, дед, тихо! — я обнял старика, крепко прижимая к себе. — Им всем воздастся. Только потерпи, потерпи, родной. Старик уткнулся седой головой мне в грудь, пряча глаза, на которые наворачивались слезы. Не хотел он показывать свои слабости, но меня-то невозможно провести. Все его помыслы и желания читал как открытую книгу. А в его голове сейчас и крутилось всего два слова — месть и смерть. «Обещаешь, товарищ Чума!» — наконец, справившись со слезами, выдохнул дед Маркей. Если они безнаказанными останутся... — Клянусь, дед, недолго им осталось, — ответил я, подхватывая старика под руку и буквально вытаскивая его на улицу. Отец Евлампий, напротив, всю дорогу был жутко молчалив и сосредоточен. Его мысли тоже не были для меня тайной за семью печатями. Да можно было и без всяких волшебных примочек догадаться, что же так гложет святого отца. А его на самом деле тоже разрывало не по-детски. Ведь он, верный слуга Господа, давший клятву бороться с любыми проявлениями колдовства, ведьмовства, ничего не делал, чтобы уничтожить проклятую тварь из преисподней. И он его не только не уничтожил, он вообще сейчас шел на поводу у своего заклятого врага. Соглашался с его богопротивными методами, даже обещал ему помогать, чем, несомненно, уже загубил свою бессмертную душу. Но на другой чаше весов лежали судьбы миллионов ни в чем не повинных советских людей, которых уничтожали вторгнувшиеся на его родные земли неисчислимые орды захватчиков. И эти захватчики оказались куда страшнее, чем ведьмы, предпочитающие творить свои злые дела, особо не высовываясь. Но даже этим проклятым богом существам не могло прийти в голову массово, сотнями и сотнями тысяч, уничтожать себе подобных. Травить их газом, сжигать в крематориях, расстреливать и ставить на них жуткие опыты. А вот фашисты делали это весело, с радостной улыбкой подлили Марлен на губной гармошке. Похоже, что происки исконного врага совратили целую нацию. Но не могут же в одно мгновение обычные простые люди превратиться в настоящих тварей из преисподней. Или все они одержимы демонами из ада? А может быть, уже сломаны все печати на книге бытия? И всадники апокалипсиса уже скачут по планете во весь опор? И до страшного суда осталось совсем недолго? Вот такие заполошные мысли крутились в голове у бедного монаха. И я мог бы ему посочувствовать, если бы не знал, что всадники апокалипсиса уже возродились вновь и действительно несутся во весь опор по нашей многострадальной земле. И один из них сейчас находился в моей собственной голове, как бы это странно ни звучало. Но ничего, я к этому уже привык. Когда мы добрались до автомобиля, нас там уже поджидала Глория. Причем поджидала в одиночестве, куда-то спровадив своего водителя. У меня вообще сложилось такое ощущение, что она фрица того на ноль помножила, чтоб под ногами не путался. Ну и показывая таким образом мне свою преданность, наверное. А информацию на этот счет в ее голове я решил сегодня не искать. Едва взгляд батюшки наткнулся на привлекательную фигурку начальницы медсанчасти, которая явно нас видела, невзирая на отводящую глаза печать, монах что-то невнятно пробурчал и осенил себя крестом. Но никакой негативной реакции это сакральное действие у старой ведьмы не вызвало. Она лишь улыбнулась еще шире и произнесла ангельским глазком: «И вам не хворать, святой отец!» А дед Маркей же, наоборот, оценив все прелести Глории, с нескрываемым восхищением произнес: «Надо же, какая ля короля! Будь я годов на 30 помоложе, ох, как я бы с тобой покувыркался!» «Тьфу ты, прости, Господи!» — недовольно перебил старика отец Евлампий. «Мало мне одного ведьмака было, так еще и бесовка на мою голову навязалась. И в чинах, как я посмотрю, немалых, раз на крестное знамение даже не поморщилось». «Это проблема, отец Евлампий?» — напрямую спросил я священнослужителя. «Я не хочу вас неволить, батюшка, но сразу предупрежу, моя команда большей частью такая». «Это я уже понял», — мрачно усмехнулся монах. «Поэтому, если для вас неприемлемо такое сотрудничество, — продолжил я, — можете уходить. Но, скажу честно, я хотел бы видеть вас в ее составе». «И для чего я тебе, ведьмак?» — также в лоб поинтересовался монах. «Чтобы над верой православной надругаться? Или посрамить служителей Господа нашего перед его светлым ликом? Я и так уже душу замазал, вовек не отмыть. А ты на эту свежую рану еще и соли решил насыпать?» — с горечью добавил священник. «Вот делать мне больше нечего, батюшка, только думать, как бы вашу веру попереть, да душу вашу замазать еще сильнее. Немца бить надо, батюшка, — напомнил я инквизитору, — а все остальное потом. Так вы с нами, отец Евлампий?» «Не знаю, зачем я тебе. После небольших раздумий произнес монах: «Но против проклятого супостата я с вами. Но после победы над немцами берегись меня, ведьмак!» — серьезно предупредил инквизитор. «Пощады не будет!» «Давайте сначала победим, святой отец!» — неожиданно подала голос Глория. «А сейчас садитесь в машину». «А вот ты почему против своих пошла, красивая?» Открывая заднюю дверь автомобиля, поинтересовался между делом дед Маркей, залихвастки подкручивая седые усы. — А кто сказал, что они мои? — многозначительно хмыкнула ведьма. — Ну как же! — неунывающий старикан, совершенно не смущаясь, ткнул пальцем прямо в выдающуюся грудь ведьмы. — Ты ж цельный полковник медицинской службы! Да и звери из гестапо тебя хорошо знают, хотя по-русски ты балакаешь, дай бог любому. — Нет, дедуля, — хищно улыбнулась Глория, вплотную приближившись к деду Маркею и заглядывая старику в глаза. — Боши меня вообще не знают и даже не предполагают, какая я на самом деле. Неожиданно в глубине ее глаз зажглись багровые угли преисподней, а ее лицо на мгновение смазалось, и из-под миловидной смазливой мордашки проглянула ее истинная сущность. Дед Маркей, хоть и не был трусливого порядка, как-никак полный георгиевский кавалер, но даже его от открывшейся на мгновение картины пробил морозный озноб. Он инстинктивно дернулся назад, высокий порог авто ударил ему по ногам, и он плюхнулся задом на пассажирское сиденье, привольно ударившись копчиком от что-то твердое. Дед сдавленно охнул от боли и схватился рукой за предмет ее причинивший. А вот, нащупав его, старикан сразу же забыл обо всем на свете, ведь на сиденье лежала его настоящая любовь. Магазинная винтовка образца 1898 года, Маузер ГФР 98, с протертым добело ложем и оптическим прицелом, с которой он не расставался с Первой мировой. Похоже, что эта винтовка находилась в кабинете главного гестаповца, откуда ее Глория и позаимствовала. «Красавица ты моя!» Старикан ласково провел пальцами по ложу, словно поглаживая любимую женщину. — Как же я по тебе скучал! А вот теперь и повоевать можно. Ты, что ли, нашла? Старикан оторвал взгляд от винтовки и бесстрашно взглянул в глаза ведьме. — А я что теперь, и не красавица совсем? Глория весело подмигнула старику, сложив бантиком свои пухлые губки. — Знал бы, не тащила бы сюда эту разлучницу проклятущую! — с наигранным надрывом произнесла она. — А ты такая же красивая и смертельно опасная, как и моя винтовочка! — оценил шутку старик, как подсознательно оценил и возможности старой ведьмы. — Эх, не возраст бы, уже бы сватов заслал! — Ладно, пошутили и хватит. — прервал я затянувшееся веселье. — Все в машину. Время не ждет. Дед Марки и так уже сидел на заднем сиденье, не выпуская из рук любимую винтовку, которую он уже считал безвозвратно утерянной. Рядом с ним уселся отец Эвлампий. Я занял переднее пассажирское сиденье, а Глория устроилась за рулем. Я мог бы тоже вести машину, но мне нужно было поразмышлять, каким образом осуществить задуманное. Ведь сейчас мне хотелось уничтожить врага, располагающегося на огромной территории, да еще куда большим числом, чем в прошлый раз. Но тогда я реально надорвался и чуть было не сдох. К тому же потерял возможность творить настолько убойные заклинания. «Куда едем, мессир?» — уточнила Глория, поскольку сам я ничего по поводу пункта назначения не сообщил. «Пока веди на выезд из Покровки. Кстати, ты заразную мышь где оставила?» «В госпитале». «Тогда сначала в госпиталь, а затем...» «Затем я скажу, куда». Глория завела машину, и мы неторопливо покатили по поселку. Для всех, кто попадался нам по пути, Глория ехала в машине одна. Всех остальных продолжал скрывать морок. Я же прикрыл глаза, пытаясь решить в голове одну очень непростую дилемму. По моей нынешней задумке, я с помощью Глории должен был стереть в порошок всех фрицев в ближайшей округе. По первоначальному же плану я хотел их попросту заразить смертельным заболеванием, слегка доработанной тулеремией, протекающей с ужасающими и мучительными для зараженных симптомами. Но этот вариант требовал более длительного времени, а я не хотел больше ждать. Зараженную тулеремией мышь я решил использовать в тылу соединение частей вермахта, которые вот уже второй день рвались к Сталинграду. И которые вот уже второй месяц умывались кровью, пытаясь через горы своих трупов пробиться к героическому городу. На сегодняшний момент немецкое командование сосредоточило под Сталинградом свыше полумиллиона своих войск, несколько тысяч танков и сотни самолетов. И все это время вместо разгромленных и потрепанных войск под Сталинградом прибывали новые дивизии, новые танки и новые самолеты. Но наши бойцы встали намертво, не давая уже совершенно озверевшим фашистам захватить город. А взятие Сталинграда снимало сразу массу неразрешимых для фашистов проблем. Дальнейшего продвижения на Кавказском направлении, так как гарнизон Сталинграда постоянно угрожал флангу и тылу немецко-фашистских войск. Под большим вопросом находился выход к Волге и берегам Каспия, ведь несломленный Сталинград угрожал бы им и в том, и в другом случае. Если в этом мире, уже однозначно превратившемся в альтернативную ветку моего родного, история еще не слетела с набитой колеи после всех моих попыток ее изменить, то перелом на Сталинградском направлении произойдет лишь в начале февраля будущего года. А я надеялся, что мой маленький диверсант, зараженный очень нехорошей болезнью, сумеет так прорядить ряды оккупантов, что известная мне дата сместится хотя бы на какое-то время. И неважно, на месяц, неделю, либо всего на несколько дней. Ведь каждый день кровопролитных боев — это жизнь наших людей, чьих-то дедов, отцов и братьев. Да и наши женщины подчас наравне сражались с нашими мужчинами. Если в результате моих действий победа сместится даже на один день, все это будет не зря. А вот что делать с тварями, уничтожившими партизан и спалившими лес Большака, я еще полчаса назад даже не представлял, кроме уже имеющегося. Как бы это ни показалось странным, решение я нашел во время нашего жесткого противостояния с первым всадником, в моем сознании. Правда, я это не сразу понял. В тот момент мне как-то совершенно не до этого было, ведь я мог реально и без остатка раствориться в проявлении в моем теле этой высшей силы, не подчиненной практически никаким ограничениям. И то, что я выиграл этот раунд, абсолютно ни о чем не говорило. Это временная победа, ни в каких жалких силах долго удерживать первого из четверки в собственной черепушке. Однажды он обязательно вырвется. Что будет потом, я старался не думать. Все равно бы ничего не придумал. А вот то, что я стал обладателем еще одной крупицы памяти первого всадника апокалипсиса, причем очень важной, я осознал немного позже, когда схлынул боевой мандраж, а мысли пришли в более-менее вменяемое состояние. Осознав, какой неожиданный подарок преподнес мне сосед, я мгновенно переиграл все свои первоначальные планы. Ведь секрет, который неожиданно стал мне доступен, был самым настоящим оружием, убийственно разрушительным, мощнее которого еще не знали на Земле. Хотя скоро, очень скоро наша цивилизация вступит в ядерный век, который начнется с испытания ядерного оружия «Тринити» в штате Нью-Мексико в рамках Манхэттенского проекта 16 июля 1945 года. Примерно через год, в конце 43-го, в Америке под руководством Роберта Оппенгеймера начнется разработка ядерного оружия в ответ на опасения, что нацистская Германия первой получит оружие массового поражения нового типа. Немцы уже начали свою работу за 2 года до американцев. Но продвижение к поставленной цели в виде устойчивого ядерного реактора было очень медленным. Несмотря на то, что одним из физиков, работавших над немецкой ядерной программой, был теоретик Вернон Гейзенберг, создатель квантовой механики и лауреат Нобелевской премии по физике. Попытка нацистов приручить ядерную энергию оказалась неудачной. Но надо признать, что она стала своеобразным катализатором будущих исследований деления ядра во всем мире. А вот Манхэттенский проект закончился созданием ядерных бомб, 2 из которых были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, после чего Япония объявила о своей капитуляции. Эти воспоминания пронеслись ураганом в моей голове, поднимая целые пласты памяти, касающиеся ядерного оружия. Не знаю, будет ли оно изобретено в той же последовательности в этой альтернативной реальности после того, что сделаю сегодня. Но то, что окружающий меня мир не останется прежним, я уже совершенно не сомневался. Из этого круговорота размышлений меня выдернула Глория, вернувшаяся из госпиталя с моим маленьким диверсантом, зараженным тулеремией. Она вновь уселась на водительское место и выехала с бывшей территории колхоза «Красный сеятель», без сожаления оставив за спиной свою прежнюю жизнь. Маски были сброшены. Нет, она не превратилась тут же в старую безобразную коргу, какой являлась на самом деле, оставаясь весьма привлекательной дамой чуть за 30. Но ей не нужно было теперь крутиться, юлить и приспосабливаться, чтобы ненароком не навлечь на себя гнев европейского ковена ведьм. Потому что русские ведьмы и ведьмаки всю жизнь клали с прибором на эту весьма древнюю организацию одаренных. За моей спиной Глория едва ли не впервые в жизни почувствовала себя по-настоящему свободной и почти счастливой. Почти, потому что понимала, что мое сердце занято другой женщиной. Однако сдаваться она не собиралась. А вот это уже меня не радовало. Но решать сейчас эту проблему я был не намерен. У нас сейчас совершенно другая задача. Нужно было как следует надрать фрицам зад. «А, слушай, Ромка!» — произнес дед Маркей, так и не выпуская вновь обретенную винтовку из рук. «А ты на ентот раз как будешь гансов в кровавые сопли разматывать? Опять с поносом, али без?» — шутливо поинтересовался он. «Действительно, мессир, что вы собираетесь использовать?» Подключилась к старику Глория, которой о моих конкретных планах тоже ничего не было известно. «Мы используем самое страшное оружие, какое только знало человечество со времен Адама и Евы», — туманно ответил я. «И какое же, позволь уточнить», — прогудел отец Евлампий, выхватив из контекста знакомые библейские имена. «Гнев, господень!» — невозмутимо произнес я, заставив священника схватиться за сердце и хватать воздух раскрытым ртом. «Не замай имя Господа, святотатец!» — неожиданно, словно раненый медведь, заревел монах. И зашедшая от него вместе с ревом обжигающая и могучая сила ударила меня, словно гигантским молотом, вышибая дух напрочь. Я успел увидеть, как Глория, обмякнув, ткнулась лицом в рулевое колесо. Машина, идущая на максимальной скорости, вильнула, слетая с дороги, а затем бешено понеслась под откос по ухабам и камням к протекающей рядом быстрой речке.